очередное жертвоприношение Авраама. Но пленум был отложен, погиб Орджоникидзе. Все время сжималась петля вокруг Серго. Ежов уже арестовал и его заместителя Пятакова, и все ближайшее его окружение. Наконец арестовали старшего брата Серго, Папулию. Орджоникидзе в бешенстве позвонил Сталину, гневался, кричал. Но хозяин только вздохнул и сказал: «Это такая организация, что у меня может сделать обыск». И опять Серго ничего не понял, и опять кричал и гневался. Почему расстреляли Пятакова, ведь он обещал ему жизнь за признание? Наступило 17 февраля, последний день жизни Орджоникидзе. Благодаря справке, составленной его секретарем, можно узнать все, что происходило в этот загадочный день. Утром у Серго был разговор с хозяином, причем несколько часов, и с глазу на глаз. Встреча эта закончилась, скорее всего, мирно. Не в принципах хозяина накануне пленума доводить дело до разрыва с одним из главных докладчиков. И далее рабочий день Орджоникидзе проходил спокойно, без нервозности. Встречался с Молотовым, обедал дома. Из наркомата уехал около полуночи, подписав очередную телеграмму. В ней очень тревожился по поводу отгрузки труб. Вряд ли замышляющий самоубийство так волнуется о трубах. Приехав, ушел в спальню отдыхать. Вскоре раздался выстрел. Вбежала жена, увидела его мертвого в белье, залитом кровью. Покончил ли он с собой? Или выстрел был результатом встречи с хозяином? Возможно, он понял. Доведенный до отчаяния буйный Серго может что-то выкинуть на пленуме. И Ежов позаботился. Когда Орджоникидзе лег в постель, в его квартиру с черного хода вошел его же охранник. Точного ответа мы никогда не узнаем. Я присутствовал на траурном митинге вблизи Мавзолея. Я наблюдал за Сталиным. Какая великая скорбь, какое тяжкое горе были обозначены на его лице. «Великим артистом был товарищ Сталин», — писал Абдурахман Авторханов. Мне кажется, Авторханов не понял характера нашего героя. Думаю, хозяин скорбел о Серго, как скорбел и о Кирове. Да и как не скорбеть хозяину о верном Серго? Сколько воспоминаний было связано с ним? Лучших воспоминаний. Но, к сожалению, Серго был частью той партии, которая должна была исчезнуть. Недаром он просил за Пятакова. На пленуме хозяин расскажет, как Серго из соображений чести не показал ему письма от злобного оппозиционера Ламинадзе. Мог ли он позволить себе роскошь иметь рядом благородного рыцаря, хранившего секреты врагов? Он, решивший создать единое общество, подчиненное единой воле, ибо только такое общество могло выполнить великие задачи, которые поставил хозяин. Во имя этого великого дела пришлось отдать друга. Опять все то же, как Авраам отдал сына Исаака. Из дневника Сванидзе. «Я навещаю Зину, она геройски перенесла смерть мужа. Она сама руководила похоронами, была неотлучна у гроба. Бедная Зина выдержана. Она страшится показать свои подозрения. Но родственники Серго не были столь выдержаны. В результате арестовали почти всех Орджоникидзе. 28 февраля 1937 года родственники хозяина в последний раз собрались в Кремле все вместе на день рождения Светланы. Сванидзе. Впервые был Яша с женою. Она хорошенькая, старше Яши. Он у нее пятый муж, не считая прочих. И не пришел. По-моему, умышленно. Жаль и... Подумать, идиот Федор, слабоумный Павел, Анна, недалекий Стас, Реденс, ленивый Вася, слабохарактерный Яша. Нормальные люди — Алеша, Женя, я. И все искупающая Светочка. Иосиф не пришел, потому что был занят на пленуме, где простился еще с одним другом — Бухарчиком.